тем, что ты просто не умеешь проектировать собственное намерение. Да, хорошо. Но ты же понимаешь, что товарищ должен проектировать собственное намерение и закончить успешной жизнью. Но давай, ладно, не надо сейчас говорить мне эту модель. Ты понимаешь, что чтобы жить нормально с успешной жизнью, у человека должно быть собственное намерение относительно своей жизни, потому что если он не знает свое намерение. Намерение – это не что-то такое абстрактное, какие-то там тумба-юмба. Намерение – это просто твой план, что ты планируешь делать в будущем. А если у меня свое собственное намерение, то это тумба не план. Это, конечно, можешь играть с ним в эту игру, а можешь научиться создавать собственное намерение. Ты планируешь это сделать? Все. Планировать это вот откладывать сейчас. Да? Ты понимаешь, что тебе это нужно? Ты девушка. Что ты собираешься делать по этому поводу? А может просто, а что, если ты планировал не верить, то что жизнь не будет? Нет. Он не сможет так сказать, потому что это жалко. Это уже разговор со мной по поводу моего намерения. А он моего намерения не фиксирует, ему все равно. Поэтому если вот жалобщик в ответ на мой намерение, так бы мог сказать, а он бы начал со мной разговаривать по поводу того, что у него удалось, что не удалось, и как вообще может от меня этого хотеть, и вообще почему ты лезешь в мою жизнь. Он не может этого сказать. Понимаешь? Нет, не может, ты не стрессовый ситуации. Ты вынужден с этим согласиться. Дима, в этой ситуации ты кто получаешься? А? Ну, в этой ситуации ты кто? Я бы сбалансировал просто. Я просто вот так. Нет, я играю за руководитель. Помогите. Я заявляюсь. Нет, подожди, я играю жалобщиком. Я жалобщик. Я заявляю чужое намерение, но не заявляю свое. Да, я играю жалобщиком. Агрессивный жалобщик. Как жалобщик отказать блейм? Как? Они взаимно дополняют. Это же прекрасно. Это идеальная пара. Зависит, что если жалобщик сошелся с блейдером, все. Это либо сковородка, либо инсульт. Все, пока они физически не развалятся, они не будут. Все, это бесконечно абсолютно. Тем более, это нерелевантно, а вопрос задавать. Что ты говоришь? Она просто отвечает. Мы поймем, по что отвечать. Все равно, все равно. Да, но с нерелевантами очень просто. Надо им напоминать, как я говорил, про окей, понятно. А теперь еще раз про содержание. Мы с тобой говорили, что я хотел, чтобы мы вместе сделали это, чего бы тебе хотелось по поводу этого. А чего тут стулья не стоял? Подожди, давай сейчас по стульям потом. Давай сейчас обсуждаем нерелевант. Мое мнение. Нет, они не рассказывают. Я понимаю, по стульям потом. Наша задача держаться в балансированной коммуникации, держать все три аспекта, быть самому личностью и позволять другому человеку быть личностью. То есть обвинители, вот обвинители, как раз это совсем не контактная коммуникация, объектная коммуникация. Помните про свои и про чужие, и про контекст. Смотрите, что вы должны помнить, что интересно, что люди забывают чаще всего не намерения. Чаще всего люди забывают, что они находятся сейчас вот здесь. Они начинают обсуждать какое-то окно, которое еще не наступило, и должны, и не должны, и в какой день. Слушайте, окна еще нет. Мы сейчас обсуждаем то, что происходит сейчас. Вот контекст помнить сам. Это важно. То есть помнить, что мы сейчас, мы здесь, на стульях, мое намерение донести это до вас, ваше намерение должно быть, по моему мнению, узнать что-то и потренироваться, какое оно у вас на самом деле, я не знаю, в зависимости от того, что вы сделаете, вы получите. Да, вот. То есть обвинить, удовлетворить, что мое намерение сейчас такое. Да. И делайте так. Спросить обвинителя его намерения. Зачем? Вы так просто ему сказать, что у меня сейчас такое. А у меня было, нет, конечно, а у меня до того, как ты спросил, было вот такое. Вот проявляешь другую альтернативную цепочку. Не все у меня было не так. Потому что не так, это описание слова вот так. Понимаете, отрицание здесь не сработает с обвинителем. Ты не можешь говорить так, я не хотел быть одно, это не сработает, все на обсуждении его намерения. Я хотела сейчас идти в парк, но в принципе прямо сейчас готова рассмотреть возможность заменить парк на окно, если мы с тобой договоримся. Нет. Странно. Я же сказал, что я хочу в парк. Интересно. А ты мне все равно предлагаешь быть окно. Все равно для тебя настолько важно, чтобы заставить меня не идти в парк. Хорошо. Тогда давай договоримся. Я готов сейчас стоять в парк, а вечером буду идти. Настоящий. Понятно, да? То есть надо проводить. Настоящий, значит, не буду делать выбор. Странно. Потому что мне всегда говорили, что настоящий мужчина знает, какой выбор сделать. Иначе я не знал, как я выбрал себя. Ну, то есть, слушай. Да, то есть, ответ на манипуляцию, состоящий чего-нибудь, вот это очень простая манипуляция. Это показатель очень низкого уровня отношений, на самом деле, на самом манипуляции примитивно. Потому что ответ на это, кем ты себя считаешь, чтобы общаться с таким человеком, как я. Все. То есть, как только человек начинает вас принижать как-нибудь статус, то единственная корректная автоматическая манипуляция, да, со мной много вот так. Но вот одного я не понимаю. Вот кем тебе надо быть, чтобы общаться с таким образом? Ну, он скажет, ну вот я озабочусь, и вот такая я... То есть, да? И как тебе посвятить всю свою жизнь заботе, вместо того, чтобы общаться с настоящими мужчинами? Чего стоит вся твоя жизнь, посвященная заботе, если ни один настоящий мужчина тебя так не зовет? Да, вот это, понимаете, это действительно форма манипуляции. Это действительно удар в ответ. Да, поэтому в реальной ситуации я бы так вот поострился делать. Я бы просто вышел из этой коммуникации. Я бы сказал, слушай, я не хотел этого. И все. И не коммуницировал так. Потому что вот это действительно сильный удар в ответ эмоционально. И вы в ответ на это получите вот развалившееся существо. Потому что вы берете ее же папу, но применяете к ней. То есть вы должны знать, как это делается, но я очень рекомендую вам это использовать. Я очень рекомендую вам выходить из этой коммуникации и быть в голове. То есть просто скажите, что это обсуждается или что? А ты говоришь, ты знаешь, мое намерение сделать так-то и так-то, было бы такое. А какое намерение преследуешь ты сейчас, когда говоришь это, потому что мне сейчас обидно? И расскажи, вот зачем ты это делаешь. Все, либо человек продолжает, да, но когда он вас не видит вообще и совершенно собирается это учитывать, тогда единственный выход просто разрывать коммуникацию. Если вы читали книжку Карен Прайо, чего вы, скорее всего, не делаете, да. Молодцы, там есть 8 видов, как можно вести, как можно изменить поведение другого существа. 8 типов. Ну, первый тип – пристрелите существо. Пристреленное существо не досаждает вам своими проблемами. Да, что в этом случае разорванная коммуникация представляет из себя нетравмирующую. Если нет выхода другого, это не собирается вас учитывать, то, с сожалением, вынуждены констатировать, что ничего не получится. И идти дальше. Но перед этим я бы несколько раз спросил, а ты хочешь наладить искренние отношения? Хочешь с ним говорить? Хочешь, чтобы мы радостно мирно существовали? Готовы для этого? Что содержать? Лошадь в пол. Да. А лошадь павшую жертву предохранить. Хорошо, еще мысли. Еще впечатление. Нашли свои обычные? Все традиционные, вот обычные, стандартные паттерны нашли. Это важно. Потому что у всех они есть. Поймите, вот почему с мамой вопрос. С мамой есть вот такой стресс, что прям привлекал к нам. А со всеми остальными как-то получилось. Нет, родители это уровень Найтмэра, я говорю, это 5 лет терапии, может быть, помогут. Таким образом, то вы вынуждены учитывать и свое намерение, и намерение партнера. просто не сможете свалиться в обвинителя, да, свалиться в неконтактную коммуникацию, вам просто не получится. Ты сказал о удалении, я о контексте. Да. Контекст здесь и сейчас. Здесь и сейчас, вот контекст. Вот то, что происходит здесь и сейчас, это контекст, реальный контекст. А обсуждение всего остального — это обсуждение намерений. Мы сейчас говорим об этом. Я сейчас чувствую это. Что будет в будущем, через 10 минут, через полчаса, я не знаю. Но сейчас я говорю об этом и чувствую это. Если человек говорит, что у тебя планы такие, да. И получается, вот сейчас мы обсуждаем ситуацию на будущее. Да. Я говорю, что все может спонтанно поменяться. Нет, не спонтанно. Слово спонтанно. Слово спонтанно подразумевает, что ты снимаешь с себя личную ответственность. Нет, я стараюсь сохранить свое намерение, но если я решу, я могу это изменить, и тогда я себе об этом сообщу. Спонтанно подразумевает, что ты это не контролируешь. Мы договорились, все, и на самом деле какой-то там случай у меня произойдет, что поменяется, но я не смогу. Нет, опять, прекрати снимать с себя личную ответственность. Если случится форс-мажор, и упадет гора, и пробьет голову, это случайно, и тогда мне не на что обижаться, все нормально. А вот если ты объясняешь, что это форс-мажор, а на самом деле меняешь решение сама, то имей смелость сказать, я сейчас намереваюсь с тобой встретиться тогда. Но если за это время что-нибудь изменится, я тебе сообщу в тот же момент, когда приму другое решение. Я приму другое решение, я тебе сообщу. Да? Тогда у человека нет проблем, у него нет необходимости. Он знает, что если ты мне сообщаешь, значит, решение в силе. Как только что-то изменится, ты обещаешь ему сообщить. Это снимает с него тревогу. Понимаешь? Потому что чего человек боится в этой ситуации, неопределенности, спонтанности. И что ему делать? Каждые 2 минуты звонить тебе, изменилось что-то или нет? Это бессмысленно. Ты говоришь, я с тобой договорилась, да? Я намереваюсь это сделать, если я решу изменить свое решение, что возможно, но я тебя точно специально предупреждаю. Если не предупреждаю, не предупреждаю, действуй себе. Все, в такой ситуации партнер чувствует себя защищенным. Ему не надо звонить каждые 3 минуты. А ты точно придет? Точно? А вот тогда как бы уже, ты уже не придумал? Ну, понимаешь, такая ситуация. Значит, человек тебе говорит, я не могу, я не знаю, приеду я или не приеду. Я здесь сейчас, скажи, я точно приеду, но когда будешь не успевать, позвони, скажи, нет, точно не получится. Да, я думала. Переговоры. А вот как вы можете гарантировать, будет меняться в течение полугода. Что-то если бы это возможно. Нет, ну мне вот надо знать точно. Мы что-то разрешили, вот нам нужно, чтобы это гарантии увеличить на полгода. В смысле, если я дал гарантию, 2 месяца, он тоже, да? Ты говоришь, я не могу дать вам гарантии точной цены, но я заранее могу раскрыть вам правила ценообразования. И поэтому вы сами сможете отслеживать, что единственным фактором, влияющим на решение, является курс доллара. При его росте больше, чем на 15%, я дополнительно сообщу вам о цене. Если он остается в границах коридора, я даю гарантию, что ничего не изменится. Вот обещание. То есть ты даешь общее намерение, и говоришь, а вот если что-то произойдет, я сообщу дополнительно. Это первый вариант. А второй вариант, вы можете прямо сейчас проплатить по текущей цене. Более того, я готов вам дать 10-3% скидки, если вы заплатите за полгода. Понимаешь, да? Факторов есть, все можно учить. Ну, их можно учить, факторы всегда можно учить. Потому что если форс-мажор, то ты понимаешь, фишка форс-мажора, что ты и сейчас его не знаешь. Поэтому какая разница? Про форс-мажор бессмысленно разговаривать, ты его не знаешь. А то, что это, курс доллара, это не форс-мажор. То есть курс доллара хеджируется очень просто. Зима не является форс-мажором, как в других странах. Зима является плановым наступающим событием. Нормально. Понятно? Хорошо. Ну и последняя мысль, которую я вам, наверное, хочу сегодня сказать. Это интересный фрейм. Переговорный. Это достаточно крутой переговорный фрейм, который я бы очень рекомендовал внести в ваши мешочки судьбы на переговоры на все. Да. А фрейм звучит так. Мы не говорим нет, мы говорим сколько стоит. То есть довольно часто вы будете сталкиваться с предложениями, которые для вас заведомо неприемлемы. Но сейчас неприемлемы по текущим условиям. Я бы вам предложил тренировать свою гибкость. И перестать говорить людям нет. Вместо этого я бы вам предложил говорить людям да. И называть те условия, при которых вы на это согласитесь. Понятно, да? Или мы хотим твердую гарантию. С удовольствием вам платите вперед на полгода. То есть оставьте ответ нет за вашим партнером. Зачем? Во-первых, очень круто тренировать время гибкости. Во-вторых, ты удивишься. Но во многих случаях, когда ты заявляешь то, что кажется тебе заведомо неприемлемым, сейчас скажут, ну ладно, сделаем. Да? То есть вот. Плюс это еще тренирует выигрыш-выигрыш. Да? Ну, то есть я призываю вас все-таки иметь рамки здравого смысла и понимать, что есть вещи, которые знаете границу, где вы точно чего точно делать не будете. Но в большинстве случаев ответ нет, это не ответ на вопрос сделай что-нибудь суровое, противозаконное, адское какое-то. Ответ нет, собираешься ли ты это сделать, вот тогда. Это чаще всего, если у тебя в планах, держать цену полгода. И ответ мне говорит, нет, я говорю, ну почему? Ну и понесло. Вместо этого говоришь, да, я могу держать для вас цену полгода, если вы заплатите сейчас. Ну теперь они отказываются. Теперь это уже не твоя проблема, мяч на их стороне. Да? Все. Теперь они чешут голову. Они могут сказать, нет. Ну что, вот видите, вы же отказываетесь. Это уже адская манипуляция. Тоже по этому поводу недавно была ситуация. Клиентка одна пришла, ну, вообще неадекватная. Два дня с ней общались. Еще даже договоров никаких не заключали, она уже начинает говорить, вот вы должны это сделать, Да. По общению я понял, что я не хочу с ней сотрудничать. Правильно. Отказывать не стал. Точно. Я говорю, хорошо, мы вашу проблему решим, это будет стоить 150 тысяч. Да. Она, не могу сказать, я говорю, хорошо, ладно, 130, вот край. Все. 130. Совершенно правильно. То есть, если вы видите, что к вам приходит напряженный клиент, завышайте ценник в 5 раз. Прям отличный способ. Тоже забавная ситуация, как раз насчет того, что люди часто говорят, ну ладно. Недавно связалась с поставщиком, мне нужно было сделать большой заказ. Ну, я совершенно готова заплатить ему сумму, которую я не скажу. Просим сделать расчет. Мы сделали расчет на 100 единиц экземпляров товара. Когда я говорю, мне нужно 500, мне говорят, нет, мне такого так много не подойдет. Ну, то есть, они говорят, что нет. Нет, мы вам не продали. Ну, мне стало же необходимо, потому что мне просто не продали. Да. Ты понимаешь, да? Вот я понимаю, и даже нечего этим людям сказать, да? Потому что что им скажешь? Совсем дебилы, да? Это вопрос, что заработать не стал плавно, то есть вот. О, включите. А если 5 человек вам знаком позвонит, вы тоже по отдельности не продадите, что ли? Ну что вот? А нет, безнадежно. Просто эти деньги, да, если вам не нужны. Да, да, просто знаете, мне эти деньги, да, и все. Тренируйтесь. Вы удивитесь, но в огромном количестве, особенно бытовых. Вот. В деловом контексте это должно быть почти обязательно. Если вам делают предложение, вы не говорите нет, вы говорите, сколько стоит. Поэтому цена должна соответствовать задаче. То есть, если вам говорят, да, мы хотим оптический ледокол, с него ловить селку спиннинга, не проблема, призывайте меня через полчаса, я скажу, сколько это стоит. И сделать так, чтобы это стоило вам в 4 раза больше. Если хотите, но все равно не говорите нет. В личном контексте тоже очень много. Значит, по моему окну. Хорошо, но я хочу. Зато все будут занимать вот это. Тоже. Шубу. Знаешь, что за шубу я сам покупал. И все. Не, ну шубы с шубой плохо, понимаешь? С материальными вещами плохо, потому что просьба материальные вещи ставит тебя в положение буратино. К сожалению, вот это очень важный аспект. материальная зависимость девушки в 21 веке делает ее объектом, к сожалению. Ну, или к счастью, то есть это надо смотреть. Кому нравится. Ну, то есть, но с шубой не прокатит. Понимаешь? Ты должен просить ответ на решение, которое человек не сделал. Хорошо, а ты когда начнешь бегать? Да, или больше курить. Не проблема. Нет, это не катит, потому что там важно, есть у тебя шуба или нет. Потому что если у тебя нет шубы, ты ее просишь, да, то ты автоматически ставишь себя в уязвимое положение. Значит, если у тебя их три, и ты говоришь, сделай мне еще один подарок, и понятно, что она тебе вообще нафиг не нужна, но просто приятно внимание. Тогда нормально. Но если она тебе действительно нужна, и ты просишь на нее деньги, то непонятно, ты деньги просишь, потому что ты без денег или потому что хочешь внимания. А это важное положение. Потому что если без денег, ты объект, то еще никому не придет. Ну, это плохие отношения. Если ты не можешь себя обеспечить. Да, ты не успешное существо, ты без поддержки развалишься в этом мире. Это очень опасный момент с деньгами. Поэтому если вы просите что-то, что стоит денег, просите то, что вы можете себе сами позволить. Вот тогда это будет чистая, понятная просьба. То есть если вам нужны сапоги, если вы попросите при этом про сапоги, будет очень плохо. Вы будете попадать в зависимость автоматом. А вот если вам они не нужны, но было бы прикольно, вот тогда да, тогда можно просить. Это важный момент. Ловите тонкость? Если вы просите то, в чем вы нуждаетесь, вы попадаете в зависимость. Если просите то, в чем вы не нуждаетесь, вы просите о знаке внимания. Это совершенно разные вещи. Но это как в нашей голове того, кто просит? Или в голове того, кто дает? Если он откуда знает, что деньгам, в том смысле, что денег нет, или ну, давай так, во-первых, он увидит. Ну, то есть это будет видно, когда это будет видно в семантике. Всегда видно, нужно что-то говорить. Всегда видно. Вот так, спасибо. Я тоже задался, когда все по бизнес-форуму получается, человек говорит, сидит на день рождения, хочет такое место, ты мне позвонишь, да, ну когда вы, конечно, мне вам извините, а ты мне что заняться? 50 рублей. Ну ладно. Что ты можешь мне сделать? За полтинничек. А? За полтинничек. Вот, а если у тебя действительно нет 50 рублей? А когда у меня 5000 собой, как бы все равно, так чисто надо догадаться. Да. Тогда нормально. А если у тебя нету, и что самое главное, вам собрать русы, и что самое главное, мы начали ходить до того, как он был, я его позвонил. Ну, а что делать? Вот суперкомпьютер. Мое намерение вообще не релевантно. Ну что он тогда не собирался? Вообще парень, бат, ты же платить, да? Я не знаю, есть договоренность, да, платить? Что значит ситуация появилась? Не волнуй, платить. Сначала делаешь виш-лист, потом повишь лист тут, и говоришь, хочу это, iPhone. телефон, я сам два раза. Ну ладно. Но могу дать я. С чего заходил, да? Хорошо, но я бы вообще не понял. Мне найти синоним меняет. Другой делает вид, что это то, что я сказал. Смотрите, внимание. Ты мне говоришь следующее. Я вместо вопроса, что у меня за это будет, говорю, зачем мне. Я предлагаю говорить. Я согласен, не хочу этого. То есть говоришь человеку, ты сам предлагаешь намерение. Он говорит, точно, я понял. Я вместо, что мне за это будет, говорю, зачем мне это? Вы это видите? Замечаете это? Мы должны устроить это отлавливать в структуре коммуникации теперь. Да? Вот как это работает в чистом виде. Вот удаление как срабатывает. То есть это же вообще, понимаешь, это вообще другое. Я тебе говорю, я хочу компьютер. А ты мне говоришь, что рядом, где ты сам ничего не предлагаешь. В твоих обоих вариантах нет твоего намерения. Я настаивал, чтобы ты предлагал свое намерение. Тебе это будет сложно. Я понимаю. Ты его не знаешь. Но надо себя заставить. Тренируйся. Ну, это важно. Для тебя это будет очень важно. Еще вопрос? А вот на предложение ты должна это делать? Нет, ты должна сделать не предложение. Это команда. Предложение очень... Это хорошо, я подумаю. Это отмазка. Это либо навали. То есть я не сделаю это ни в коем случае, но сделаю вид, что как бы вот подтянуть тебя, да? То есть я не хочу отказывать. То ли что, то ли я действительно под это не ответ. Вот ответ я подумаю, вы в бизнес-практике не должны принимать. В бизнес-практике вы говорите, тогда хорошо, давай договоримся, до 14 часов сегодня ты даешь ответ, да, или нет. Тогда я приму это, что тебе действительно нужно время подумать. Если ты сомневаешься, дай мне ответ нет прямо сейчас. Это тоже хороший ответ. Да? А тут ты говоришь, нет, я не буду давать ответ. Нет, я говорю, да, но при этом я хочу за это вот это. То есть вариант, да, но мне надо подумать, очень странно. То есть это не отсутствие намерения, прям вся таки техника. Лучше все-таки выдавать четко. Либо да, и я хочу за это. Вот на мой условие. Какой конкретный момент. То есть, серия, пойдете на встречу МЛ? Конечно. Если там будет от 40 человек. Да? И понятно, зачем он там. Конечно, мы больше 40 человек. И можно задавать вопросы. И можно общаться с людьми, тогда придет. Он говорит, нет, у нас нельзя задавать вопросы, у нас 8. Тогда не придет. Вот будет 40, поэтому говорите. Понятно. То есть вы заявляете четко. А если другого человека спрашивают, а что ты хочешь, если это там? Это гигантский шаг. Это небольшой шаг для человечества, но гигантский шаг для одного человека. Потому что ты, по крайней мере, выявляешь людей. Чужое. Это значит. То есть, что ты за это хочешь? Это очень круто. Но, давай так, ладно. Вопрос это еще не совсем круто. Круто, это ты скажешь, я могу тебе предложить вот это, а что-то выйдет. Вот это круто. Вот это будет круто, если. То есть, потому что вопрос зачем, это все равно учет только контекста и вроде как ссылка на зачем. А ты оставляешь за другим человеком ответственность. А если хочешь, чтобы было круто, ты говоришь, я хочу вот этого, взамен его предложить, я для этого, или что-то еще. Вот это круто для тебя лично. Это челлендж. То есть на переговорах предлагать решение для другого человека в карте другого человека. Или что-то еще, оставляя за ним свободу выбора. Ясно? Хорошо. Вот это очень значимые вещи, которые мне как раз хотелось с вами поделиться по поводу семейных коммуникаций. Подумайте, посмотрите, поживите, как вам со всем этим. Потому что завтра будет разбирать немножко другое, а если захочется поспрашивать еще что-нибудь про личностные коммуникации с переговорами, спрашивайте.